День четвертый. Утром встал вместе со всеми. Чувствовал себя разбитым. Видимо, сказывалась монотонность работы. Купил резец и отправился в шахту. Сделал норму за 15 часов, не напрягаясь уж очень усердно. Что-то меня вчерашний день вымотал. Сегодня накопал 21 аметист. Проверяя их насчет причастности к камням душ, нашел только один подходящий. Получил плюсик к зачарованию. Это немного подняло настроение. Следующие 5 часов я решил посвятить шитью. Я решил сшить себе крысячьи мокасины. Меня уже основательно задолбало ходить босиком по камням шахты. Только вот дело осложнялось отсутствием выкроек. Да, я примерно помнил формы выкроек, которые делал мой дед, но вот была одна сложность. Я не знал их точных пропорций и размеров. Но это немного подождет, ведь у меня есть 11 лишних аметистов. Орк-повар был на своем обычном месте. У меня складывалось впечатление, что он вообще с места не двигается. «Чем таки может помочь вам старый орк?» «Я по поводу информации». «Один очень мудрый орк мне как-то сказал. Утром деньги, вечером стулья». «Понятно». Я протянул ему 10 аметистов, внутренне удивляясь, что кто-то вложил этому неписью в голову даже знания русских классических произведений. «Вы же таки нашли 3 вещи. Кирку, каску и жилетку. Я ничего не путаю». Куда-то подевалась его забавная манера речи о себе в третьем лице, да и говор специфически пропал. Я просто кивнул. Он явно что-то знал о погибшем шахтере. «Что ж, вот вам мой рассказ». Он откинулся спиной на котел и, смотря в небо, начал тихо говорить. «Этот человек хороший человек. Его звали Михась. Нас с ним прислали на шахту в один день. Наверное, именно поэтому мы с ним сдружились. Мы вместе работали на одной жиле, вместе откладывали каждый лишний кусок руды, чтобы получить хоть немного прибыли. Вместе получили 10-й уровень ученика рудокопа. Но на уровень старшего ученика никакой возможности перебраться не было, ведь для этого нужно найти жилу с рудой черной меди. А попадается она чрезвычайно редко. Как вы уже наверняка знаете, на одной жиле одновременно могут работать только трое. Поэтому одним из копателей становился нашедший жилу, а двое других назначаются жребием. Так вот, мы очень долго искали ее вместе. Лазили на нижние штреки, долазились, нарвались на крыс. Я остался их сдерживать, отмахиваясь киркой, а Михась побежал за подмогой и привел ее. И я даже был еще жив. Но вот ноги у меня уже не осталось. Он приподнялся. На месте одной из его ног виднелась деревянная палка. Понятно, почему он всегда на одном месте сидит. Михась винил в произошедшем себя. Говорил, что он долго бегал. Можно было и быстрее, но я знал, что он бежал на пределе своих сил, чтобы спасти меня. После этого случая я не смог добывать свою норму. И меня начали оставлять без еды. И тогда мы выкупили для Михася 3 предмета на увеличение рудокопа. Все, на что хватило наших запасов. И он начал добывать норму за двоих. Ни о каких поисках черной меди после этого не могло быть и речи. Он выматывался как проклятый. Я же начал помогать местному старику-повару от безделья. Постепенно я начал замечать в его взгляде обвиняющие нотки. Нет, он ничего не говорил, да и взгляды такие были мимолетными, но я их все же замечал. И вот в один из дней он не вернулся с нормой. Я ждал его и голодал, голодал и ждал. Вскоре умер старик-повар, и мне предложили занять его место, как самому никчемучному из шахтеров. Я согласился. С тех пор прошло уже около 20 лет. Со временем я перестал вспоминать про моего друга, оставившего меня, как я думал. Слезы текли из глаз старого орка. Он будто вновь переживал все рассказанное мне. «Но теперь оказывается, что он погиб. Ты же нашел его тело?» «Да, нашел». «Прошу тебя, отдай мне его кости, чтобы я мог похоронить моего друга достойно». «Скажите, а почему вы просили с меня 10 аметистов за эту информацию, если это ваш друг?» «Это уже профессиональная привычка, так же, как и манера речи. Этого я нахватался у предыдущего повара-гоблина. Он говорил, что эта манера речи очень помогает в торговле. Вот я теперь этим и пользуюсь. Да и потом, должен же я был удостовериться, что ты нашел тело моего друга. Ведь не найди ты его трех предметов, вряд ли бы настолько сильно хотел узнать информацию о просто каком-то мертвом рудокопе, пусть и с предметами, повышающими профессию, что смог бы расстаться с 10 аметистами, которые нужны тебе на другие вещи. Что ж, весьма достойное объяснение. Хотя мне самому оно показалось притянутым за уши. Гораздо проще было бы объяснить это жадностью самого Непися, но разработчикам виднее. Но вот кости я вам отдать не могу. Я сам похороню его. Не могу же я заставлять калеку мучиться с лопатой. Спасибо. Попрошу десятника дать тебе завтра сделать это на краю поляны. Скажите, а почему он был в жилетке, каске и без штанов и рубахи? А где вы его нашли? Он, видимо, под обвал попал, так как у него были ребра сломаны. Так и вы ответили на свой вопрос. Вещи потеряли свою прочность и разрушились, а те, чья прочность была повыше, сохранились. Да, что-то я совсем свою голову не включаю. Ответ ведь на поверхности лежит. А 9 аметистов он мне так и не вернул, собака жадная. Еще на 1 аметист я приобрел еще 4 шкурки крыс и получил 15 кусков руды сдачи. Процесс кройки и шитья занял у меня 3 часа времени. Запасы шкур крыс у меня довольно шустро уменьшались. Кстати, судя по размерам, эти крысы были размером с довольно упитанного зайца. Не хотелось бы мне повстречать таких крысок, тем более, что они действуют стаями. При создании сапог я безнадежно испортил 6 шкурок. Еще из 6 я сделал все же что-то среднее между сапогами и мокасинами. 2 куска кожи надежно сшиты нитками. Чем я не модельер? Поздравляем. Вы изучили профессию портной. Восприятие +1. Поздравляем. Вы улучшили профессию бронник +1. Выносливость +2. Вы самостоятельно узнали 10 профессий. Поздравляем. Вы получили достижение «Мастер на все руки 2». Слава +3. Вам доступно 5 очков характеристик, 1 очко навыков. Вот интересно, как система генерирует фразы перед поздравлением с профессией? Ведь наверняка надписи у всех разные. Уж больно эта фраза подходит к моему случаю. Сомневаюсь я, что все открывают эту профессию через шитье шкур. И только через пару минут обдумывания этой мысли я пришел к выводу, что я остолоп, и даже не удосужился посмотреть свойства своей новой обуви. Это надо было немедленно исправить. Плохие сапоги-мокасины из крысиной кожи. Создатель – лесовик. Броня – 2. Вес – 1,6 килограмма. Прочность – 20 из 20. Эффект – вонь +1. Что это еще за эффект такой? Понюхал сапоги. Да, не самый приятный из эффектов. Пахло смесью грязных носков и пропавших продуктов. Тот еще букетик ароматов. Что самое примечательное, сами шкуры-то не пахли. Откуда же запах появился? Что я неправильно сделал? Непонятно. А система не шибко заморачивалась с названием. Слепила 2 названия в 1 и готов результат. Сапоги-мокасины. Из остатков шкур решил склепать еще 1 пару сапог. Вот только мне не хватало еще 2 шкурок. Пошел на поклон к седому орку, нацепив обновку. «Ох ты ж боги мои! Молодой человек, пожалейте мои бедные ноздри, они вам ничего не сделали. Зачем? Зачем вы так издеваетесь над старым больным орком? Ведь вы же знаете, что бегать я не в состоянии». «А я почему-то думал, что вам придутся мои новые сапоги по нраву». «Из чего вы это таки решили? Дайте мне попробовать угадать. Он, орк, значит, жил в грязной вонючей юрте, и запах моих сапог из крысиного помета ему напомнит о его родине. Видимо, так шел ход ваших рассуждений». Повар сощурил на меня глаза с подозрением, граничащим с неприязнью. Мысль он уловил правильно, но не сознаваться же в этом. Опять скидку порежет. «Вообще-то нет. Просто я подумал, что вы сможете взяться за реализацию этого товара. Ведь у местных шахтеров почему-то нет обуви, и им может пригодиться подобный товар». «Молодой человек!» Укоризненно покачав головой, начал говорить седой орк. «Вы издеваетесь? У меня в продаже имеются нормальные сапоги, без всякой вони. И хотите, чтобы я начал торговать подобной хренью? Да от меня же будет вонять тогда как...» Он сделал паузу, делая прозрачный намек на меня. «От кучи мусора! Ну и зачем мне такое счастье?» «Ради выгоды?» Я, честно говоря, растерялся, ведь ожидал-то совсем другой реакции. «Я вас умоляю, не смешите мои тапочки, они и так уже порвались», сплеснув руками, проговорил орк, сделав в последнем слове ударение на букве «А». «Какая может быть выгода от этих вонючих штиблет? Кто их купит? Кому свой нос на елке достался?» Обидно было до слез. Я потратил на изготовление этих сапог больше 2 часов, а к ним такое отношение. Вот из принципа буду их носить. Что ж, видимо, не все у меня будет получаться с наскока. Буду думать, как избавиться от запаха. Может, тогда и клиентура появится. Оставалось еще время и шкурки. Что можно соорудить из 4 шкур крыс размером с зайца? Перчатки – не вариант. Я даже примерно не представлял выкройки на них. Нет, я видел устройство самих перчаток, но выкройки для них были чудовищными по уровню сложности. Наручи? Тоже нет. Тут нужна очень грубая и почти дубленая кожа. Тогда как шкурки орка прямо поражают своей мягкостью. Хоть шапку из них шей. Повертел мысль и так и сяк, и тоже пока отказался. Решил сделать пояс. Не ремень, для него тоже требуется кожа более жесткая. А вот для мягкого пояса или портупеи в самый раз. Распустил кожу на длинные ленты. Концы лент сшивал, получая более длинные варианты. Наконец я получил пояс, который завязывался узлом, а к нему пришил в нужных местах лямки вроде подтяжек. Сделал несколько петель под планирующиеся в будущем инструменты. В 2 из них на спине очень удобно вставлялась кирка. Вернее, не так. Вставлялась-то она как раз неудобно. А вот передвигаться с закрепленной таким образом киркой было очень даже удобно. И не надо было ее постоянно таскать на плече или поясе. Еще в 1 петлю вошел резец. Его я на всякий случай скрыл, а то еще отберут охранники. Хотя раз продажа различных наборов разрешена, то отобрать не должны. Но лишний раз рисковать не хотелось. Сделал еще целый ряд петель вдоль всего пояса спереди. Мало ли, вдруг еще какие инструменты появятся. Закончил, и вонь стала сильнее. Видимо, портупеи у меня тоже вонючие. К броннику и портному прироста почему-то не было. Видно, маловато сделал. Зато система на этот раз решила меня поощрить, повысив качество предмета. Грубая портупея из крысиной кожи. Создатель – лесовик. Броня – 3. Вес – 1,5 кг. Прочность – 40 из 40. Количество разъемов быстрого доступа – 10. Эффект – вонь плюс 1. Ну да, вонь присутствовала, куда ж без нее. Ну и ладно. А вот что еще за разъемы быстрого доступа? Это что, вот эти петельки стали разъемами? Срочно в библиотеку. Оказалось, что это были разъемы, куда помещались эликсиры, свитки и прочие расходные материалы для быстрого доступа к ним в бою. Очень удобно. А я до этого всегда без пояса дурачина шастал. Заглянул и в раздел про заклинания. Оказалось, что они делятся на 2 группы – основные и вспомогательные. Основные – это те, которые несут в себе какое-то законченное действие – призыв, удар, превращение, лечение и так далее. А вспомогательные – это те, что подготавливают к какому-либо процессу или служат промежуточным звеном. Вспомогательная магия вовсю используется в подготовке материалов для работы. Эх, мне бы какое-нибудь вспомогательное заклинание на очистку шкуры крысы от вони. А в общем, получается, что эти вспомогательные заклинания что-то вроде талантов. Видимо, поэтому их и не блокируют. Хотя кто знает, что творится в головах у разработчиков. Раз уж я добрался до библиотеки, надо глянуть раздел про каторжан. Информации оказалось не так уж и много. У каждой фракции есть рудники, куда попадают в основном представители враждебных фракций, ну или особо отличившиеся индивиды. Каторги подразделяются по уровням сложности для различных степеней рудокопа. Самый начальный – первый, куда попадают ученики рудокопа или вообще без профессии. Когда они получают уровень старшего ученика, их переводят на каторгу 2 уровня. Тут они обретаются до подмастерья и так далее. На каждом последующем уровне условия жизни немного получше, но труда меньше не становится. Норма растет вместе с уровнем профессии. Раз в 10 дней норму переназначают, читай, увеличивают. На каждом уровне каторги необходимо поработать на специальной жиле, чтобы перебраться на следующий уровень. На обычной просто невозможно перебраться на следующий уровень профессии, но по достижении следующего уровня сразу переправляют на другой уровень каторги. Из всего этого я не понял, почему я попал в первоуровневую каторгу и почему меня до сих пор не перенесли на второй уровень. Накладочка-с. Что-то разработчики совсем мышей не ловят. А ведь им система какое-то письмо вроде сгенерировала, а ответа до сих пор нет. Ну, по крайней мере, у меня появилась цель в игре – найти спецжилу. Вот только ее нахождение весьма проблематичное. Ну а кому здесь легко? До побудки оставалось 5,5 часов. Отправился вниз, зачаровал камни. Успел все сделать и подняться за час. Порадовался плюсику в зачаровании. Все, спать. Зашел в самый дальний конец барака, заснул сразу и без сновидений.